встречи с Львом Толстым идет Герцен по Тверскому бульвару и думает, все же жизнь иногда прекрасна. Тут ему под ноги огромные черные котища и враз сбивает с ног. Только встал, отрицает себя прах, налетает свора черных собак, бегущие за этим котом, и вновь его повергает на землю. Вновь поднялся будущий издатель колокола и видит навстречу на вороном коне горцует сам владелец собак, поручик Лермонтов. Конец мысли автор былого и дум. Сейчас они разбегутся и... Ничуть не бывало. Сдержанный привычной рукой, конь строевым шагом проходит мимо, и только уж миновав Герцена, размахивается хвостом и хлясь по морде. Очки натурально летят в кусты, но это еще полбеды, думает бывший автор Сороки-Воровки, отыскивает очки, водружает себе на нос, и что видит посреди куста? Ехидное улыбающее лицо Льва Толстого. Но Толстой ведь не изверг был. «Проходи, — говорит, — проходи, бедолага!» И погладил его по голове. Наташа, какой трек сейчас играет? Тоже очень знакомая. Да, это тоже очень старый трек. Вообще, не этот трек, не тот, который был, не имеет.